от Николая. А, да. Так, так, так, так. Липа умерла. Отчего неизвестно. Пришла с пасеки, съела две тарелки окрошки, а к вечеру и померла. Ой, Господи. Такая хорошая была старушка, ты, Господи, упокой я душу. А теперь без нее плохо будет Николаю. Заболеет кто? Лучше ее никто не знал, как помочь. Хорошо бы индюшиный жир к пяткам прикладывать. Пройдет, Бог даст. Надо выболеть свое. Как выболит, так и конец. Отчего умерла-то? Хоть бы болезнь какая была. Ну да смерть окладное дело. Все туда пойдем. Ой, да-да. А жаль. Да. Жаль, заговоров одних сколько знала. Жаль. Потом беседа переключилась на другое. И через полчаса уже все забыли про Липу. А на следующее утро стоял у крыльца, наконец, добытый у кого-то вместо сломанного тарантаса Рыдван, обитый внутри полосатым ситцем. Ты пиши. Кто в театрах будет играть в следующем сезоне? Я, брат, всем интересуюсь. Так как, бишь, Ермолова драматическая, Садовская трагическая... Комическая. А, да, комическая. Помню. А Рыбаков, значит, Чацкого... Да какого Чацкого? Рыбаков старик. Ну, старик, конечно, старик. Я это запишу. Пиши о событиях. До нас немцы, положим, не дойдут. Кланяйся, брат, Москве. Скажи, что за нею стоит сила. Вот она, а, Петр? Как? Уж она себя покажет в случае чего. Петр повернул свою огромную на толстой шее голову и вдруг усмехнулся так, что профессору стало жутко. Ну, с Богом! Андрей Христофорович простился с Авениром, который заключил его в свои объятия и троекратно поцеловал. Потом простился с Катей. Ну, с Богом! И, пожав огромные кисти своих племянников, сел в Рыдван. Лошади тронули. Его сейчас же толкнуло в затылок, потом подбросило вверх и пошло перебрасывать сбоку на бок. Андрей Христофорович, точно в лодке в бурю, держался обеими руками за края экипажа. Заваливайся и спи! Ай, Бог! Вы слушали радиоспектакль «Русская душа» по одноименному рассказу Пантелеймона Романова. В спектакле принимали участие Игорь Костолевский, Ольга Васильева, Екатерина Дурова, Ольга Прокофьева, Александр Ильин, Александр Терешко, Андрей Данилюк и Андрей Ярославцев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Валерий Белунцов. Звукорежиссер Галина Засимова. Театр «Радио России».